Мы были не единственными наблюдателями. За охотившимися гепардами следили чепрачные шакалы и целые стаи пятнистых гиен. 7 гиен бросились на гепардов, которым пришлось бежать, оставив свою добычу, но шакалы не покинули место действия. Они подождали, пока гиены разорвали антилопу, а потом, подкрадываясь, выхватывали куски мяса и внутренности прямо из-под носа у гиен. Последним это не нравилось, они, огрызаясь, отгоняли шакалов, но те увертывались с невероятной ловкостью, и каждый раз им удавалось схватить кусок добычи. За 16 минут от антилопы не осталось ничего, кроме рогов, клочков кожи и нескольких костей. Насытившиеся гиены одна за другой удалились, последними ушли шакалы. Обыкновенный шакал, которого иногда называют золотым, чаще всего обитает в густых камышовых зарослях и в кустарниках по берегам рек и озер. Там он выкапывает неглубокие норы, в которых прячется днем. Он живет в Северной и Восточной Африке, в Южной Азии, на юге Европы. Полосатый шакал распространен от Эфиопии до Южной Африки. Его чаще можно встретить в лесах, чем в открытой саванне. Это очень пугливое животное, живет одиноко или небольшими группами, охотится только на мелких животных. У полосатого шакала не бывает проблем с едой, потому что он не пренебрегает ничем, ни живым, ни мертвым, и ест даже плоды масличной пальмы. Утром и под вечер можно увидеть, как он выслеживает добычу в редкой траве или внимательно наблюдает за оказавшимся вблизи человеком. Полосатый шакал очень любопытен. Если его вспугнуть, он отбежит, но недалеко, остановится и будет следить за нарушителем своего спокойствия и ждать, что произойдет дальше. Его нетрудно подстрелить дробью, если человеку не жаль ни за что ни про что убить это красивое и бесхитростное животное. Своим лаем и протяжным воем полосатый шакал перекликается утром и вечером во все времена года, и это такой громкий и печальный звук, что человек, который раньше его не слышал, пугается. Мой компаньон держал у себя во дворе полувзрослых полосатых шакалов. Один из них вырос в красивое животное, стал ручным и был настолько воспитанным, что мы предоставили ему полную свободу. Он не бегал по двору, а часами бродил по окрестностям, где собирал жуков и кузнечиков, и иногда мог поймать и какую-нибудь птицу. К сожалению, он не ловил водяных крыс, которые причиняли нам массу беспокойства. Если он затевал что-нибудь непозволительное, достаточно было тихо сказать «пст», как он тут же прекращал свои шалости. Иногда он отсутствовал весь день, но к ужину всегда появлялся. Когда мы забывали ему дать поесть, он тыкал хозяина в ногу носом и клал ему голову на колено, как собака. Он все принимал с благодарностью — хлеб, фасоль, рис, рыбу, мясо, бананы. Раскусить мог только мягкие косточки. Тех, кого он любил, приветствовал, подпрыгивая, потом сворачивал своих ног или бегал вокруг, разрешал себя гладить и почесывать голову, но притрагиваться к своему красивому хвосту не позволял никому. Чепрачный шакал обычно охотится в одиночку или в паре, но иногда и всей семьей. Свое название он получил за серебристое черно-коричневое седло на спине. Из всех шакалов у него самая пестрая шкура, она очень ценится и у местных жителей. У животного исключительно острое зрение, прекрасный слух и нюх. За человеком, которого боится, шакал следит с расстояния в несколько сот метров. Африканцы в своих сказках наделяют этих шакалов необыкновенной сообразительностью, как европейцы лисицу. Этот вид шакала живет от Нубийской пустыни до Капской провинции, но не обитает ни в густом буше, ни в тропическом лесу. Чаще всего он встречается в восточноафриканских национальных парках. Там он уже не так пуглив и не боится человека, потому что в резерватах, где все животные строго охраняются, шакалов не преследуют и на них не охотятся. Шакалы полезны прежде всего тем, что уничтожают падаль и грызунов. Но иногда они грабят курятники, загрызают ягнят, коз и опустошают сады. Брем утверждает, что в Индии они совершают набеги на плантации сахарного тростника и кукурузы, наносят ущерб посадкам кофейных деревьев. Грифы. Длина 60-108 см, размах крыльев 160-260 см. Грифы регулярно подкармливаются на перах львов и других хищников. Они подбирают все, что остается. Я наблюдал за ними не раз. Если вы увидите, как грифы падают на землю или кружатся над одним местом, Достаточно повернуть вездеход и ехать туда, куда они слетелись.